которому предстояло разгромить немецко-фашистских захватчиков на львовском и раво-русском направлении. «Надо сокрушить врага с меньшими потерями в живой силе», — заметил Сталин. Буденный говорил о Жукове. «Его не сразу обрисуешь. Человек он особенный». Когда маршал Буденный работал над третьей книгой своих воспоминаний «Пройденный путь», возникла необходимость еще раз проверить написанное, особенно те страницы рукописи, где рассказывалось о деятельности Жукова на посту помощника инспектора кавалерии РККА. Семен Михайлович поручил мне съездить к маршалу Жукову. «Пусть посмотрит те места, где я рассказываю о нем. Может, вкралась какая-нибудь ошибка. А тут важна объективность. Книги ведь живут века». В те дни Георгий Константинович прибаливал, но он все же нашел время выслушать просьбу маршала. «Нету», — сказал Жуков, — «читать я не стану, не имею права. Ни год и ни два я служил под началом Семена Михайловича. Я многому научился у него до войны, уже тогда известного всей стране полководца и народного героя, и то, что он счел нужным написать обо мне, ему лучше известно, нежели мне. Он был моим командиром, и он вправе оценивать мою работу». «Знаете, — добавил Жуков, — если ученик начинает поучать своего учителя, то это плохой ученик. А я не хочу быть плохим учеником». «Ну, а минувшая война?» — спросил я Георгия Константиновича. «Великая Отечественная война — это особая веха в моей жизни. Но даже в те горячие годы мы оставались с Буденным искренними боевыми друзьями. Не раз в Ставке или у Верховного Главнокомандующего обсуждали разные военные вопросы, особенно когда Семен Михайлович был назначен командующим кавалерией Красной Армии. Не скрою, порой мы спорили с ним, расходились в оценке той или иной операции, подготовке войск, в частности, кавалерийских частей и использовании их на различных фронтах. Но всегда это был деловой, партийный разговор. Буденный по натуре своей, хотя и был горяч, но это не мешало ему быть во всем объективным. Мне, как заместителю Верховного Главнокомандующего, не раз приходилось давать Семену Михайловичу поручения, и всегда он выполнял их на совесть. В пример другим военачальникам. Я никогда не слышал от него слов вроде «это я не могу», «это не по мне» и тому подобное. Точно так же поступал и я в 20-х и 30-х годах, когда служил и работал под его началом. На другой день я приехал на дачу к маршалу Буденному и обо всем ему доложил. В его глазах заиграли веселые искорки. «А я уже все знаю. Вчера вечером он мне звонил, и мы о многом поговорили. Жуков просил больше написать не о нем, а о его соратниках и боевых друзьях. Скромничает Георгий Константинович. А ведь вырос в замечательного полководца. Я как-то называл вам имена тех, кто начинали свою службу в кавалерии и стали потом известными военачальниками. Сейчас я вспомнил, что когда бывал на кавалерийских курсах усовершенствования командного состава, то там учились Баграмян, Еременко, Жуков и Рокоссовский. Вот плеяда, а? Все они стали маршалами, известными всей стране полководцами. Выросли-то они из кавалерии, вот оно что. И каждый из них немало сделал для нашей партии, для Родины. Мне приходят на память слова Владимира Ильича Ленина. Он говорил, что нельзя сделать страну обороноспособной без величайшего героизма народа. А народ — это все мы, все те, кто самоотверженно трудится на благо своей отчизны. Тут уж старайся, выкладывай все, на что способен, учись сам и учи других. Жуков это особенно понимал. 30 апреля 1945 года Буденный вернулся с фронта. Чертовски устал, уснул крепко. И вдруг глубокой ночью раздался телефонный звонок. Семен Михайлович снял трубку и услышал голос Сталина. «Хочу сообщить вам, как члену Ставки, приятную новость», — сказал Верховный. «Гитлер покончил самоубийством, и его труп сожгли». «Слава Богу!» — вырвалось у Буденного. «А кто вам сообщил, товарищ Сталин?» «Жуков только что звонил. Да жаль, что нам не удалось взять Гитлера живым. Очень жаль».